да, я оживил, я в уксусе отмочил вот этот картридж Super Mario 3. Я сейчас играю в него. Это просто офигительнейшая игра. У тебя есть картридж, вставленный в консоль. В этом картридже встроен сенсор световой. И ты должен консоль поднести к солнечному свету, зарядить в игре свой меч. У меня тоже есть какие-то ретро-воспоминания о том, как я ходил в гости к друзьям, у которых была Sega, mm-hmm. у меня, естественно, ее не было, я только успешные, у них мог играть в Соника, друзья, мне давали да. играть только Лисом, а не самим Соником. И есть у меня Акклз. Подозрение, что Лисом вообще толком играть нельзя. Да, что он тупо летает за Соником. Я думал, что я хотя бы что-то делаю. Мне кажется, что он просто летает за Соником вне зависимости от того, что делает Соник. И от меня просто отвязались таким образом. Когда у тебя в детстве одна приставка игровая, и у тебя есть там старший брат, да, который играет в нее, он тебе дает просто неподключенный джойстик, а ты нажимаешь и думаешь, что ты играешь, да? У тебя такая же была ситуация. Мне кажется, да. Добро пожаловать в теплый ламповый подкаст, где мы говорим про разнообразные ламповые увлечения. С вами я, Александр Савин, и также с нами Артур Пайкин с лодки на реке. Привет, Артур. Привет вам с лодки на реке. И с нами также сегодня Дэн Талла. Привет, Дэн. Привет. Я вещаю вообще из дома посреди сибирского леса. Сегодня у нас тема будет под названием ретро-гейминг. Ретро-гейминг — это такой гигантский пласт увлечений, который можно копать с разных сторон. Кому-то нравится загружать игры, собственно, с Pioneer Spectrum, с аудиокассет. Кто-то устанавливает старые DOS-компьютеры, чтобы нормально поиграть в Dune. У нас тоже был отдельный выпуск про это. И отдельным пластом идут консольные игры, собственно, такие консоли, типа вот Nintendo. Хотя консоли тоже можно копать с разнообразных сторон. Там тоже очень много такого интересного. Сегодня хотелось бы поговорить именно про Nintendo. Nintendo типа 8-битный, Nintendo 16-битный, что там происходит с картриджами, где все это купить и вообще, что все это такое. Как бы тоже с какого угла как ко всему этому подойти, очень сложно. Но Россия 90-е, да? Такая штука, которая всех пугает. А где-то вот в Череповце 93-го года ситуация была следующая. Была такая консоль под названием Dendy, она была практически у всех, и она, в общем, как бы показывала, что ты человек слегка состоявшийся, но в общем и целом довольно-таки неудачник. У более продвинутых людей была Sega, что же такая 16-битная Sega, и там можно было играть в Соника, всякие такие штуки. Такие люди пользовались уважением в школе, к ним можно было приходить в гости, но не всегда они тебя туда пускали, и можно было поиграть. На джойстиках было 6 кнопок, там можно было кнопки нажимать, играть Mortal Kombat, вот это да, с кровищей. Вот. И еще была такая штука под названием Super Nintendo. Она была вообще как бы где-то отдельно, ее не было вообще ни у кого, и ее мы ходили смотреть в магазины вообще, что, вот это да, там такая графика была, которой даже у Sega не было. Вот. Но время прошло, где-то вот с 90-х уже сейчас 2020-е. Как это говорят, первые 7 лет нашей жизни определяют всю нашу последующую жизнь. Вот примерно так. В какой-то момент, да, я понял, что типа, блин, я все еще хочу Super Nintendo. Что меня останавливает ее купить? Я, короче, покопался на интернет-барахолках и как бы начал изучать этот вопрос. Ну, короче, да, прикупил себе Super Nintendo. На этом все не остановилось. Потом я прикупил себе 8-битный оригинальный Nintendo. И вот сейчас я активно собираю картриджи. Ну, я думаю, мы все начинали знакомство с Nintendo именно таким образом, как ты объяснил. Там конец 90-х, все такое, у всех Dendy. Оригинальных приставок ни у кого никогда нет, потому что их официально не дистрибутировали в нашей стране. Вот, и я тоже так же начал с Dendy. Я был из тех неудачников, у которых была именно Dendy, а не Sega какая-нибудь. Ну, и я не знал тогда всех этих классификаций какого-то классового неравенства владельцев консолей. Но я могу сказать, что, ну, с нынешнего опыта, да, с нынешними знаниями, могу сказать, что тогда я не ценил так эти игры, я не понимал, я был слишком маленьким для того, чтобы понимать, насколько они великие. Ну, некоторые из них, по крайней мере. Вот, поэтому я думаю, именно сейчас, когда нам уже там по 30 лет, мы все как старперы увлеклись этим ламповым сумасшествием и покупаем дорогущие старые ретро-консоли и игры к ним. Артур, тебя затронула вся эта штука каким-то образом? Тебя затронули 90-е в России? Да, но у меня не было вообще как бы доступа толком к видеоиграм до 7 лет, когда у меня компьютер появился. С DOS-ом, поэтому я вот больше был активен на DOS-играх. Я брал на неделю у друга Дэнди, я помню, и играл, по-моему, в Черепашек-ниндзя. Черепашки-ниндзя. И в Чип и Дейла как раз. Чип и Дейл. Надеюсь, у тебя поиграть вживую. Вау. Да, приходи. Да, до, наверное, я не знаю, последних там 2 лет я вообще не знал, что такое SNES, NES и вот это все, и что, ну, я узнал, что как бы Dendy — это вот клон, и что вообще это не настоящая типа приставка, потому что ту нельзя было там привести, и вот придумал. Более того, Dendy — это клон клона, на самом деле это же приставка Stipler китайская, а Dendy — это клон, ну, как бы ребрендинг этой приставки, то есть там вообще двойное пиратство какое-то получается. У меня начали зарождаться какие-то подозрения, что что-то тут не так, когда в кино, ну, то есть мы все смотрели американские фильмы, в них иногда мелькали, собственно, какие-то приставки. И ты смотришь на какие-то такие приставки, и вроде как бы 8-бит, 8-бит Nintendo, Nintendo, но у них она выглядит совершенно по-другому. И такая, блин, и картриджи выглядят совершенно по-другому. И такая, вроде игры одни и те же, а картриджи все совсем не так. И Dendy, действительно, Dendy как бы, ну, вот это то, что Stipler, вот это все, она как бы в общем и целом, это как бы клон, причем клон не американская версия, а японская версия, оригинальная вот эта 8-битная Nintendo. Поэтому она выглядит более-менее как вот почти один в один, то, что картридж втыкаешь сверху, джойстики по бокам, и вот это все. И это, собственно, скопировали, собственно, в Китае, и привезли в Россию, и в России все это продавались. Но в России была уникальная ситуация. В России была, собственно, была Dendy, но одновременно было Super Nintendo, я точно помню. Там была вот эта передача под названием «Новая реальность». Dendy — новая реальность, да. Здравствуйте, дорогие мои друзья, поклонники компьютерных игр. В эти дни, когда вы включаете телевизор и смотрите на все, что происходит вокруг вас, вы, наверное, думаете: боже мой, неужели вот это и есть та самая взрослая жизнь, та самая настоящая реальность, которая ждет вас через несколько лет? К сожалению, это она и есть. И поэтому я сегодня особенно с большим удовольствием приглашаю вас совсем в другой мир. В мир, где, если и звучат выстрелы, то от этих выстрелов никто не погибает. Я приглашаю вас в мир новой реальности, в мир компьютерных игр. Dendy — новая реальность, вот, да. И в этой передаче было, собственно, 3 рубрики. Первая, типа, 8-бит там была Dendy, собственно, пиратская приставка с пиратскими картриджами. Вторая, собственно, Sega, ну, более-менее официально, да, и третья — Super Nintendo. То есть, как бы, официальная Nintendo в одной и той же передаче соседствовала с пиратской Nintendo. Удивительные времена. Да, только в России. Я не знаю, что по этому поводу думала Nintendo сама, мне прямо интересно. То есть, была ли Nintendo России аж в 90-х? Они были в курсе, я видел статьи, в которых рассказывалось, как на какой-то ивент, на который приезжали директора Nintendo, и там были представители всяких дистрибуционных сетей, и были представители Dendy, которые проводили им экскурсию там по своим всяким магазинам и показывали им их приставки, которые были клонами. Они как бы, они воздерживались от комментариев, по словам очевидцев, но вели себя достойно. Да, для тех слушателей, кто возможно, не догадывается, Nintendo, она примерно как Disney, они одни из самых суровых бдителей копирайта. Они рассылают вот эти вот cease and desist письма счастья, когда вы что-нибудь где-нибудь там у них скопировали. Они, по-моему, было огромнейшее количество клонов, собственно, игры Super Mario, и они, если я не ошибаюсь, они уничтожили их практически все. То есть сейчас, по-моему, там все вот, которые люди... Буквально, по-моему, год или два назад какой-то чувак запилил веб-сайт, на котором можно было онлайн играть в оригинальный Super Mario, но прямо в браузере, и там был мультиплеер, что было просто офигенно. То есть там 1000 человек, сразу 1000 Super Mario играли в какие-то уровни, и это выглядело потрясающе. Этот сайт прожил, дай бог памяти, по-моему, 3 дня, после этого Nintendo его уничтожила, что, по-моему, просто преступление. Вот, так что с Nintendo шутить в наше время вообще нельзя, как и с Disney, они как бы, они сразу вас за вас возьмутся, и ничем хорошим это не закончится. Но одна из вещей, до которых Nintendo, конечно, не может дотянуться, это, собственно, оригинальные, собственно, Nintendo консоли и картриджи, которые все еще можно купить. Они настоящие, они присутствуют. Возможно, они будут как бы в каких-то не очень хорошем состоянии. Возможно, их нужно немножко будет почистить и там привести в хороший вид. Но, тем не менее, можно купить все еще оригинальную консоль и играть в нее прямо вот у себя дома. Для того, чтобы все это провернуть, нужно не только там консоль купить, нужно постараться где-то достать игру для нее, хотя бы одну. Еще нужно куда-то ее иметь, подключить возможность, потому что сейчас я не уверен, что можно вот эти старые ретро-консоли к современным телевизорам, там, 4К подключать, да, потому что у них может быть и портов. Мне кажется, есть снять переходники на тюльпан. Конечно, есть, да, но еще там проблема будет в том, что эти игры, они рассчитаны были и были задизайнены таким образом, чтобы показываться на ламповых экранах, а не на жидкокристаллических. И их пиксели выглядят совершенно иначе на таких панелях. Вот еще, если ты просто подключишь такую консоль к широкоформатному дисплею, то картинка там как-нибудь растянется или что-нибудь типа того. То есть много проблем. На самом деле нужно, если окунаться в это хобби, нужно конкретно к нему приготовиться и прямо оборудовать себе некий такой ретро-уголок, я бы сказал. Да, как Дэн сказал, действительно нужен телевизор, нормальный телевизор, который ламповый, который с кинескопом, который рисует вот эту аналоговую картинку построчно, так сказать, там вот эти вот полукадры, вот это все получается, там фактически получается 50 либо 60 FPS, в зависимости от того, в Америке вы либо в Европе, соответственно, в Америке и в Европе разные были стандарты, соответственно, нужно покупать приставку именно нужного вашего региона, потому что только тогда она подключится нормально к вашему телевизору, аналоговому, и нормально будет выводить вот этот сигнал. Действительно очень важно, потому что сигнал, который на оригинальной 8-16-битной приставке, они рендерили аналоговый сигнал, который подразумевалось, что будет рендериться на аналоговом телевизоре со всеми вот этими нюансами. Почему это еще очень важно? Потому что когда они дизайнили эти игры, соответственно, все вот эти вот пиксели, которыми... А разрешение, по-моему, 8-битных там было что-то типа 200 на 100 пикселей, что-то такое, там какое-то смешное разрешение у них было. Но это имеет значение гораздо меньше, когда это все выводится на аналоговый телевизор, потому что там они использовали вот эти вот особенности, как телевизор рендерит картинку, чтобы увеличивать, как бы улучшать вообще, как это все смотрится, чтобы это все красиво как бы двигалось, чтобы там нужные пиксели накладывались друг на друга нужным образом. И это невозможно повторить ни в эмуляторах, ни особенно, собственно, на современных экранах, где каждый пиксель как бы пиксель перфект, каждый пиксель как бы хорошо отрисован, отдельный, вот это все. Это как бы уже не тот. Поэтому, да, действительно нужен телевизор. И это меня очень долго останавливало, чтобы, собственно, прикупить нормальную ретро-консоль. Где же взять нормальный телевизор? Я в итоге его нашел на улице. Я начал изучать этот вопрос. Сейчас среди комьюнити, ретро-комьюнити, собственно, самыми особенностями ценятся телевизоры, которые были профессиональные мониторы от Sony. Профессиональные мониторы, которые использовались типа на телевидении, в кино, наверное, больше на телевидении, потому что там нужно количество кадров, нужно вот это все. То есть профессиональные такие... Sony PVM, да. Вот, наверное, да. Их можно купить, они продаются, они стоят уже довольно прилично, и, по-моему, их цена продолжает расти, потому что их количество продолжает падать. Я тебе высылал Инстаграм недавно с каким-то... Да. Прям коллекция какого-то определенного телевизора Sony, по-моему, да? Да, это именно не просто телевизор, это именно... Да, мы приложим ссылку, там есть чувак, который, наверное, восстанавливает или просто красивые картинки постит. Ну, в общем, да, там вот эти именно профессиональные мониторы Sony, которые хорошо рендерили, тоже рисовали картинку. У них еще одна была особенность очень важная. У них было очень много разных способов подключения источника видеоизображения к ним. В том числе у них, например, есть RGB-сигнал. То есть мы привыкли к тому, что у нас есть три проводочка, да, красный, белый и желтый. Ну, красный и белый — это левый и правый канал аудио, а желтый — это видео. А в RGB видеосигнал разделяется на три канала: красный, зеленый и синий. Собственно, красный, зеленый, синий цвет. Вот, и когда ты подключаешь таким образом, у тебя на вот этих профессиональных видеомониторах Sony, например, или JVC, или еще каких-то марок, у тебя изображение гораздо лучше, оно гораздо правильнее воспроизводит картинку, которая была задумана производителем консоли, игры и так далее. Интересно, а если один отключить, то будет без одного цвета картинки? Возможно. Я должен упомянуть то, что То, что и оригинальный 8-битный Nintendo и Super Nintendo, ни у одного из них нету композитного выхода. Точнее, нет, именно композитные выходы, но ни у одного из них нету RGB-выхода. То есть они. То есть ты просто втыкаешь, там есть адаптеры, но сама приставка не выдается. Да, это да. Поэтому существует в комьюнити ретро-консолей целый ворох разных модов, как добавить RGB-сигнал, потому что энтузиасты поняли, в чем прелесть этой технологии, и вовсю ее эксплуатируют. Да, но у каких-то консолей, я сейчас точно не могу сказать, у каких-то консолей были такие выходы. Но да, ты прав, Саш, у вот этих оригинальных нинтендовских стареньких консолей нет. У них только композит. Более того, когда я, собственно, первый раз включил свою 8-битную Nintendo в свой 8-битный телевизор и включил, собственно, Super Mario, и я такой смотрю на него, и я чувствую, что цвета какие-то не те. То есть я до этого играл в Super Mario, Nintendo несколько раз делал ремастеринг, они выпустили, собственно, вот эту Game Watch консольку, которую можно было поиграть, да, вот это все. И там цвета прям такие очень яркие, небо такое очень синее, и все вот такое. А я включил, собственно, самый оригинальный картридж 85-го года на оригинальной, собственно, приставке, в телевизор все отключил, смотрю, цвета какие-то, что-то тут не то. Я такой, блин, полез гуглить, нужно ли что-то подрегулировать, что у меня с телевизором, может быть, приставка что-то не то, что-то такое, и я узнал, что в данный момент, вот прямо сейчас, на самом деле никто не знает, какие оригинальные цвета были у Super Mario. Потому что оригинальная 8-битная Nintendo рендерила все цвета аналоговым образом у себя внутри. И она их рендерила, и я, собственно, и так как у нее все вот эти вот конденсаторы, там, резисторы, все это потихонечку может там начать сгибаться, причем по-разному, да, в зависимости от того, где она хранилась, что там происходило, то цвета тоже будут меняться. И, соответственно, этот цвет, он выводится аналоговым образом в аналоговый телевизор. Каждый телевизор показывал цвета тоже по-своему. И, соответственно, в телевизоре тоже можно было подкрутить цвета. Я просто прочитал очень много Reddit'а, и, короче, народ на Reddit'е прямо говорит, что у оригинального Super Mario есть несколько цветовых гамм, которые считаются более-менее true, но никто не знает, какая из них на самом деле true. Поэтому каждый раз, когда Nintendo делает ремастеринг, включая, только они, в общем-то, и могут делать ремастеринг, потому что всех остальных они гоняются и запрещаются это делать. Но даже Nintendo не знает, какие были оригинальные цвета у Super Mario, поэтому они периодически их слегка тоже там меняют, чуть-чуть подводят. То есть, поэтому небо потихонечку оно становилось все синее, синее, синее. Хотя, кстати говоря, вот в оригинале небо не такое синее, как казалось бы, да. Кажется, это навсегда останется в истории видеоигр. Какое же было на самом деле цветом неба в Марио. Да, и еще один момент очень интересный, который тоже, мне кажется, в частности, эмуляторы всевозможные, в них это теряется, эта штука. То, что когда картинка рендерится, то есть хочется такого, как все говорят, хочется это как было на самом деле, да, вот как было на самом деле, вот оно, это как бы true такое. А вот оно как бы true, которое на телевизоре, на самом деле оно было довольно глючным. То есть приставка была не очень мощная, и периодически, когда там, например, на экране там много врагов, что-то происходит, игры были все-таки тоже, как бы сказать, со своими глюками. То есть эти глюки, они там периодически что-то где-то начинало мигать, где-то что-то какие-то вылезали пиксели. По краям там вообще, кстати говоря, очень много всего интересного. Там периодически спрайты, которые прямо по краям. Телевизоры, в телевизоре они обычно как бы телевизор их не показывал, если его там не открутить. Вот. И поэтому считалось, типа, что там по краям, в принципе, не важно. Но это все есть. Это все где-то там мигает, чего-то там, вот все. То есть вот это вот как бы вот true, оно на самом деле было более глючное и более аналоговое, чем то, что мы сейчас как бы все вот эти ремастеринги цифровые, где точно все рисуется. Как бы да. Но точно, но без души, да. Слушай, мне кажется, что в современности нельзя вот прям точно воспроизвести тот экспириенс, который получали японские или американские дети, да, тех лет, потому что сейчас и устройства сложно найти, которыми тогда пользовались, которые будут в приличном состоянии с непотекшими конденсаторами там и так далее, со всеми работающими компонентами там. Тогда и не нужны были никакие переходники, никакие моды, ты вот то, что есть, используешь. А сейчас мы пытаемся как как-то более осовременить, что ли, ну, в большинстве случаев, то есть не все, мне кажется, в комьюнити ретро-игр хотят именно аутентичный экспириенс. Они просто хотят на оригинальном устройстве играть, но уже там с современными какими-то улучшениями, да, которые позволяют технологический прогресс, да, 2021 года тебе использовать. Вот, поэтому, ну, это хорошая и сложная задача. Да и тем более, когда у тебя консоль может быть там починена десяток раз, то там уже, знаешь, как парадокс корабля Одиссея. Да, что на самом деле от нее осталось оригинального, непонятно. Ну и мне все-таки хочется сделать ремарку для тех, кто слушает и хочет поиграть во что-то. Мы тут сильно гейткиперами, по-моему, становимся в этом плане. Ну, то есть, очень круто, конечно, найти в Лондоне телевизор старый, который кто-то выбросил, и заказать себе приставки, как у Саши, еще ретро-картриджи с eBay, когда они особенно быстро приходят, и у тебя есть на это все бюджет, чтобы поиграть там в 5 игр, именно вот с оригинальным экспириенсом. Но это, мне кажется, для 5% тех, кого может заинтересовать ретро-игры, а остальные, чтобы не были вообще, типа, чтобы мы их не отпугнули. Есть прекрасные эмуляторы для Mac'а, OpenEMU, Emulation Station или что-то такое, и для Windows они есть. Короче, и можно поиграть в что-то, что вы помните там из детства, с Sega или с Nintendo, или, ну, в общем, с чего угодно. И да, это будет не старый телевизор, правильно рисующий картинку, так что, когда я у Саши в нее играю, у меня глаза начинают вытекать, потому что я совершенно не привык к старым телевизорам уже, у меня совершенно испорчен нормальными экранами, вот, и это, конечно, очень круто, это настоящую эту консоль держать, и картридж, и читать книжечки, которые они к ним добавляют, но я где-то прочитал в Твиттере, что, в общем, самое важное, это, типа, интерес неугасающий к ретро-играм и играть в них, а уж на чем, есть у вас этот телевизор или нет, ну, то есть, для того, чтобы начать и попробовать, может, вполне эмулятора достаточно, несмотря на то, что мы их тут начинаем ругать, что они трушные. Ну да, нет, есть такая штука под названием gateway drug, да, то есть начинаешь чего-то малого, потом тебя затягивают, да, в эту пучину. Я, кстати, хотел вот рассказать про разницу подходов разных людей, да, к этой теме, потому что, ну, кому-то важна какая-то аутентичность, кому-то важно на оригинальном железе играть, а кому-то достаточно эмулятора, ну, там, не знаю, и клавиатуры, да, и на своем обычном рабочем компьютере или там, или домашнем играть во все эти игры в эмуляторе. Но у меня, например, вот такой подход. То есть я не занимаюсь коллекционированием именно каким-то там и консолей, и картриджей, и всего такого для них. Несмотря на то, что у меня уже довольно много старых приставок Nintendo, я однажды озадачился, поставил себе такую цель. Я хотел собрать все варианты оригинальных девайсов для того, чтобы я мог играть в любые игры, которые Nintendo выпускала, ну, давным-давно. То есть, чтобы я мог любую игру взять и на чем-то ее запустить, на чем возможно. У меня не хватает сейчас только одного экземпляра, это именно Super Nintendo. Вот, все остальное я могу запускать на чем-нибудь. И подход у меня в этом плане такой. Я отношусь к старым играм, точнее, как сказать, я люблю старые игры за то, какие они, ну, душевные и ламповые как раз, потому что мы, там, не знаю, сейчас современные игры играем, и кто-нибудь там из каких-нибудь журналистов игровых пишет, что вот это наследник там такой-то, такой-то игры, да, и ты думаешь, блин, а что это такая за старая игра, из которой целый там жанр вырос какой-нибудь, я должен узнать ее. И вот так я, собственно, увлекся старыми играми, мне хотелось понять, на чем многие современные вообще основаны, откуда они черпали идеи, чем вдохновлялись, там, и какие ветвления в жанрах происходили. Ну, для меня возможность играть в такие игры — это как бы прикоснуться к истории вообще видеоигровой индустрии, и я к играм отношусь как к произведениям искусства в первую очередь, потому что как и кино, как и музыка или литература, я считаю, что компьютерные игры — это в первую очередь искусство, потому что они способны влиять на воображение игрока. То есть как кино влияет на воображение зрителя, это самое важное качество. То есть то, если мы в фильмах ценим игру актеров и их драматургию, там и работу сценариста, то в играх, ну, мы все это любим, еще геймплей, да, который тебя затягивает, и который, особенно в старых играх, часто является абсолютно уникальным, потому что, ну, мы все знаем, да, примеры игр каких-нибудь, которые там положили основу целым механикам, которые сейчас везде используются. Да. Вот. И мой подход, ну, почему я в итоге-то накупил много всяких стареньких консолей, потому что я хотел именно вот все девайсы, да, чтобы я мог игры запускать, но запускаю я их не на оригинальных картриджах, увы, потому что у меня нет сундуков с золотом, чтобы их покупать, это больная тема, я думаю, мы ее сегодня еще обсудим. Сейчас обсудим, да. Я запускаю их, конечно же, на флеш-картриджах, то есть картриджах, которые эмулируют оригинальные картриджи. По большому счету, флеш-картридж — это такое микроустройство, в которое ты вставляешь SD-карточку с ромами игр, то есть с образами игр, да, скачанными из интернета, и этот флеш-картридж как бы делает вид, как будто он оригинальный, и поэтому ты можешь его запускать на оригинальной консоли без каких-либо взломов, как правило. Или можешь свои игры запрограммировать еще. И это называется Homebrew. Вот, ага. И у меня для всех моих консолей уже есть эти флеш-картриджи. Я прям дико доволен, потому что я, конечно, засматривался тоже, как ты, на оригинальные картриджи, там, производство там, середины 80-х и все такое, но, во-первых, очень сложно найти полные комплекты, это прям даже можно не надеяться на это, потому что с коробочкой, со всеми буклетами, там, а то иногда и с постерами внутри, это практически нереально, и стоят такие наборы бешеных денег. Но даже и просто рабочий картриджи в более-менее нормальном состоянии найти не так-то просто. И стоят они тоже прилично. Поэтому я решил, что я ограничусь вот флеш-картриджами. А у тебя, Дэн, только переносные консоли или нет? У меня, да, у меня переносные и Switch, который такой полупереносной. То есть у тебя в основном геймбои разные? У меня... два геймбоя, две Nintendo DS и Nintendo 3DS. То есть мне не хватает Super Nintendo, чтобы я мог ее игры запускать, а игры для NES обычно я могу на Game Boy Advance запускать. А он прям все для него вышли? Они через флеш-картридж просто запускаются. Там одинаковое ядро получается? Да, он поддерживает их, да. А игры от оригинального Game Boy, который был черно-белый, можно запускать на Super Nintendo через специальный адаптер, который тоже у меня есть. Официальная версия или пиратский адаптер? Официальная версия, да. От Nintendo была огромнейшая такая адаптер под названием Super Game Boy. Ты его втыкаешь в Super Nintendo, а в Super Game Boy втыкаешь картриджи от оригинального черно-белого Game Boy. А там же есть еще прикольный режим, когда ты можешь вот эту черно-белую гамму, когда Super Nintendo может раскрашивать те самые черно-белые игры. Это потрясающе. Да. Ничего себе. Короче, у меня есть тоже оригинальный Game Boy, который черно-белый был, самый первый, и у меня для него тоже есть много картриджей оригинальных. И, конечно, и когда у меня появился Super Nintendo, я, собственно, раздобыл себе переходник, и я воткнул, по-моему, я воткнул как раз Donkey Kong, который был на черно-белый, на Game Boy, я воткнул его через переходник в Super Nintendo, и я начал нажимать все кнопки, которые я мог нажать на джойстике, и внезапно она стала менять цвета. Я так, что? А игра черно-белая. То есть на Game Boy 4 оттенка серого, типа, и все. Вот, и внезапно она стала раскрашиваться. Так, что происходит? Вот это да. Для тех, кто не в курсе, как это работает вообще, вот эта раскраска, у каждого спрайта есть закодированная какая-то информация о том, какая цветовая гамма используется для этого спрайта. И в Super Nintendo встроен на набор разных цветовых гамм, и ты можешь переключать их, и то есть все спрайты, соответственно, перекрашиваются, соответственно, новой выбранной цветовой гамме. И это, кстати, тоже работает на Game Boy Advance, потому что он поддерживает картриджи от оригинального Game Boy, который черно-белый. Если ты такую игру запускаешь, то ты тоже можешь в ней менять цветовую гамму. Я еще упомяну очень быстро, почему первый геймбой был черно-белым, хотя в то время уже были цветные экраны на самом деле. Потому что черно-белый экран в тот момент, он потреблял меньше всего электричества, и вот эти вот 4 батарейки, которые втыкал геймбой, их хватало совершенно на вечность. То есть ты просто мог забыть вообще про батарейки, они, можно было играть. Эффект Kindle. Там был офигительнейший стереозвук у этого первого геймбоя, который можно было втыкать в наушники туда прямо и играть. И батарейки не заканчивались вообще никогда. То есть только благодаря черно-белому экрану без подсветки, да. Так хотите сказать, что когда они эти игры разрабатывали, они предполагали, что экраны скоро будут цветные, и поэтому списали в спрайты цветовую информацию? Там цветовая информация была, там, допустим, вот это чисто черный пиксель, вот это темно-серый, вот это серый, а это белый. И вот этой информации уже... А, и раскраска работает на основе этого. Да. Выбирает просто цвета. Да, именно так. Ну, иногда она работает сложнее, потому что некоторые игры выпускались с поддержкой и для Game Boy Color. То есть, если ты вставляешь картридж Game Boy Color, он цветной, прям полноцветный, по-настоящему раскрашенный. А если ты его там в оригинальный DMG вставляешь, то он черно-белый. И некоторые игры поэтому имеют больше закодированной цветовой информации в каждом спрайте и умеют, соответственно, выбирать, да, как, в зависимости от какой консоли ты используешь эту игру. Вставим product placement. У Дэна в подкасте Showroom был огромный спецвыпуск на 3 часа про Game Boy. Да, обязательно послушайте. Если вы конкретно по этой теме хотите упороться, то рекомендую. Да, ко мне приходил гость, который специализируется на этом, он увлекается вот тоже коллекционированием и сборкой, модификациями и всем прочим с ретро-консолями Nintendo. Вот, поэтому приглашаю послушать. Это очень ценный выпуск. Но на самом деле, если вы начнете копать именно с точки зрения истории как бы компьютерных игр, каких-то вот таких очень таких мощных франчиз, типа того же Super Mario, Donkey Kong, вот это все, то да, сначала типа был 8-битный Nintendo, ну, можно сказать, до этого были игровые автоматы большие, да, потом была обычная 8-битная Nintendo, а потом была Super Nintendo, но между ними как раз был Game Boy, и он как раз, у него железо, типа, оно как-то очень, очень интересно, несмотря на то, что он типа черно-белый экран, но графика там и вот это вот все, там железо помощнее, чем в оригинальном 8-битном, и он как-то ровно посредине между ними так очень хорошо стоит. И исторически еще там так получилось, что там вот это вот начиналось Super Mario, тот же самый, начинался на 8-битном Nintendo, потом он продолжался, конечно же, на Super Nintendo, там с крутой графикой, но там было еще отдельное ответвление всех вот этих Super Mario игр на оригинальном Game Boy, черно-белые вот эти игры Super Mario, и они очень крутые, реально очень крутые, несмотря на то, что 4 оттенка серого, но сколько там вот этой души и, так сказать, ламповости, просто очень круто. Да. А флеш-картриджи, на самом деле, это офигительнейшая тема, и действительно знатоки и коллекционеры рекомендуют купить каждой вашей ретро-консоли по флеш-картриджу, который можно, собственно, ну, с него тот же самый экспириенс, да, просто отдельный картридж, который занимается, собственно, тем, что вы туда закачиваете ромы от игры и играете. Если даже вы покупаете оригинальные картриджи, вы просто их покупаете, так сказать, складываете в отдельную коробочку и не играйте в них ни в коем случае, чтобы у них, так сказать, их состояние было как можно лучше, как можно дольше. Но у меня на самом деле нет ни одного флеш-картриджа. Я действительно подумываю, на самом деле, их прикупить, потому что сейчас я попробую раскрыть эту тему. Часть удовольствия, на самом деле, именно в том, чтобы, если есть такая возможность найти и прикупить, собственно, оригинальные картриджи, то лучше это все-таки попробовать сделать. И в Британии, и в Америке, в Японии, может быть, в какой-то степени в Европе это действительно можно сделать, и это все еще стоит более-менее таких каких-то вменяемых денег. Я немножко, на самом деле, пока готовился к этому эпизоду, я погуглил, сколько стоили оригинальные картриджи, ну, собственно, в 80-х годах. И вот, собственно, на Reddit, опять же, народ пишет, что оригинальные NES 8-битные игры, картриджи, стоили около $60 за картридж, то есть самые новые, которые выходили, что если немножко с инфляцией вот это все, на наши деньги это уже $130, то есть $130 за 8-битный картридж в наше время, как бы, что, как бы, половина свеча, да? Вот, но тем не менее, то есть, как бы, народ платил по $60 в 80-х годах за новые картриджи, как бы, тогда. Со скидочкой, которые они уже где-то шли по $40, и потом же как бы игры, которые совсем никто не хотел брать, они где-то по $20-30 уже уходили. Super Nintendo картриджи начинались, самые свежие релизы начинались от $80, тоже как бы, то есть что, то есть как бы... я не знаю, сколько, $150 на наши деньги, то есть инфляция как бы полная безумие. Слушай, ну эти цены для нас сейчас звучат очень сумасшедше, особенно для наших русскоязычных слушателей, которые проживают в России, да, потому что у нас исторически так сложилось, что Nintendo пришла в страну в виде пиратских копий, которые стоили, mm-hmm. конечно, не 60, 80 и $150, а типа там, ну, 100 рублей, условно говоря, да? Я не знаю, как сейчас это пересчитать, учитывая всякие там деноминации и все такое, но это стоило совсем иных денег, и потом, когда уже наступила более-менее современная эра, цифровая дистрибьюция и все такое, там пришел Steam и прочие всякие вот эти магазины игр, да, у нас тоже, у нас специализированные региональные цены, они у нас ниже в России, чем во всем мире, и поэтому по большому счету у них и сейчас игры часто и по $60 стоят, и это нормальная история, а мы, когда у нас сейчас эти цены выравниваются до уровня Запада, да, мы такие, ого, чего я должен покупать игру за 4000 рублей, это немыслимо, боже мой, обокрали. Ну, вот, да, то есть это еще с тех времен игры, это вообще-то не самое дешевое удовольствие. Да, ну, то есть, да, народ, который тоже писал все эти комментарии, говорил, что, типа, нужно было копить деньги, которые родители тебе выделяли, долго нужно было копить на новую игру. Но я так веду, наверное, к тому, что сегодня, смотрю на британском eBay, соответственно, в Британии пиратства не было, за этим очень тщательно охотились, все эти картриджи там давили паровым катком, вот, пиратские. И соответственно, была собственно, настоящая лицензия Nintendo, вот это все. И вот это вот наследие, оно как бы осталось, сейчас все вот это можно все еще покупать. И сегодня, как бы, если я, в принципе, смотрю потихонечку, охочусь за оригинальными картриджами, и они, в общем и целом, на самом деле, где-то вот за 10-20 фунтов, в принципе, можно купить нормальный лицензионный Nintendo картридж для Super Nintendo, либо обычного Nintendo. И на самом деле, ситуация Super Nintendo гораздо лучше, чем с 8-битными. Super Nintendo картриджей много, они недорогие, если там не начинать охотиться прям за коробочками и там прямо там минтами. Если начинать охотиться за коробочками и в хорошем состоянии, тогда это будет где-то, наверное, ближе к сотне фунтов. Но это прямо за сотню фунтов можно купить прямо такую Зелду прямо в коробочке с картой, с постером, с нужным картриджем. Все будет как бы очень-очень хорошо. И это именно для Super Nintendo, то есть 16-битный. С 8-битной Nintendo все сложнее, картриджи гораздо меньше, они дороже, и за ними нужно охотиться, и цены на них выше. То есть реально та же самая Зелда, вот оригинальная Зелда, которая именно 8-битная, ее прямо вот она прямо уходит очень быстро, и там народ за нее прямо бидится, и картриджи гораздо меньше в хорошем состоянии еще при этом. При этом я очень-очень-очень хочу этот золотой картридж, настоящий золотой вот этот Nintendo. Да. Вот ты сейчас сказал минут назад, что ты советуешь испытать именно вот этот оригинальный экспириенс, да, когда у тебя настоящий оригинальный лицензионный картридж, там ты его вставляешь и все такое. Да, но да. При этом ситуация такая, что нужно охотиться, нужно тратиться, нужно участвовать в аукционах, да. Да, там, на eBay, на каком-нибудь и так далее. Я вот что хочу добавить. Мне кажется, точнее, мне не кажется, я уверен, что очень большую часть удовольствия от вот этого всего, от вот этих картриджей, там, втыкания там, видеосигналов, телевизор, вставления картриджа, подключения джойстика, да, вот переключение вот этого тумблера, чтобы консоль запустить. Это же очень похоже, на самом деле, все на какой-нибудь experience прослушивания музыки на виниловых пластинках, правда? О, конечно, да-да. Или там на лазерных дисках, или на VHS-кассетах. Вот когда у тебя очень много всяких ритуалов нужно выполнить для того, чтобы в итоге там чем-нибудь насладиться. И в этом есть какой-то кайф, конечно, несомненно. Однако это уже какой-то уже следующий уровень, когда вот ты уже наигрался в пиратки там на своих флеш-картриджах, да, ты уже хочешь вот прям прикоснуться как телепортироваться в те времена более серьезно. У меня первое ощущение, кстати говоря, было, когда я купил свой первый настоящий 8-битный Nintendo картридж, какие они были огромные. Mm-hmm. То есть на Dendy Cartridge были, мы, в принципе, примерно помним, какого размера. Они вначале были типа побольше, потом они их стали делать еще меньше, они где-то в половину размера были, довольно такие плоские, слегка угловатые, да, и такие желто-оранжевого цвета. Mm-hmm. А оригинальные Nintendo картриджи, они просто огромные. Они размером вот с ладонь, если вот взять ладонь перед собой и растопырить еще все пальцы, вот он такого размера, я не шучу. Вот он так, прям такой огромный такой картридж. Прям и у него еще как бы такая интересная, то есть его берешь, там тактильное ощущение, да, как вот ты сказал, вот это, когда ты прямо так смотришь там на него, прям втыкаешь туда, почитал коробочку, почитал инструкцию, достал его из буклета. Вот, то есть это все, да. Но я к тому, что действительно, в принципе, в общем и целом, настоящие картриджи можно все еще купить, и они как бы они все еще есть, хотя их становится все меньше, особенно оригинальных 8-битных становится. Супер Nintendo, Nintendo 64, там все довольно очень хорошо сейчас, там, в принципе, довольно такие низкие цены, и все, их было наштамповано еще миллионы. 8-битных тоже было наштамповано миллионы, но, к сожалению, чем больше дальше мы отдаляемся от 85-го года, тем меньше их становится. Поэтому как бы там и спрос, мне кажется, начинает расти. Проблема еще усугубляется тем, что когда ты охотишься на каком-нибудь интернет-магазине за подобным картриджем, ты не один за ним охотишься, а, скорее всего, на него еще положил глаз какой-нибудь человек, который, например, занимается скальпингом и перепродажей этих картриджей, потому что на них сейчас очень большой спрос, и если ты его у кого-нибудь, кто не знает ему настоящей цены, купишь его задешево, то ты сможешь его перепродать за гораздо большие деньги. И я с этим прям столкнулся, когда покупал все свои вот эти портативки нинтендовские, потому что, ну, мне хотелось, ну, вот просто в оригинальном состоянии, да, пусть там какая-нибудь потертая, мне хотелось эту консольку купить, но я понимал, что они вот появляются в объявлениях где-нибудь и исчезают уже спустя 2-3 минуты, потому что попутно на этих сайтах там подписаны на уведомления так еще какие-то там сотни людей, да, которые отслеживают их, тут же скупают. Вот, как правило, ну, и я бы мог даже, наверное, этих людей оправдать в какой-то степени. Это не те же самые скальперы, которые там видеокарты, да, сейчас скупают, их невозможно купить из-за майнинга там и всякого прочего. Оправдать их можно за то, что эти люди чаще всего покупают консоли в плохом состоянии и реставрируют их, что, мне кажется, очень важно. И даже если они их там продают за очень дорого, вот одну из своих консолей, Game Boy Advance, я купил за очень дорого, потому что я купил уже отреставрированную версию целенаправленно. Они там меняют им корпуса, перепаивают потекшие конденсаторы, там какие-то заменяют шлейфы, дисплеи ставят там и все такое, стекла защитные там меняют. И это все очень как бы хорошо, потому что это сохранение этого устройства. Они продлевают этому устройству жизнь. Да, они его делают намного дороже, он становится в каком-то смысле менее доступным, да, обывателю из-за цены, но при этом он хотя бы дольше проживет и продержится в этом мире, что, мне кажется, ну, как бы похвально. Похвальный труд. Я когда прикупил свою 16-битную Super Nintendo, она тоже, то есть я покупал у обычного человека, типа выиграл аукцион, и Super Nintendo, опять же, их все еще можно купить относительно недорого, в разной комплектации. Я рекомендую, если будете охотиться, смотреть именно, где там народ продает сразу приставку и пачку картриджей к ним. За таким нужно прям биться, да. Но, короче, да, мне пришла, собственно, консолька, и я ее подключил, и она работает, но картинка черно-белая. То есть аналоговая картинка, но типа черно-белая, без цветов. Я такой, что? То есть звук есть, а картинка есть, все есть, но черно-белая. Я, ну, первое дело, то, что ты делаешь, ты, ну, так как, опять же, мы купили вещь на барахолке, мы не будем ее отправлять назад, потому что какой в этом фан? Нужно приключение, да? И мы же все еще как бы, нужно интересно же еще разобраться в этом все, да? Ну, я начинаю гуглить, начинаю смотреть, оказывается, довольно распространенная такая проблема. И проблема в том, что если, когда генерируется видеосигнал, чтобы генерировать видеосигнал, сигнал, ему нужно, собственно, как бы там есть кристалл, кристалл кварца, который генерирует частоту, да? Ну, точнее, он вибрирует с нужной частотой в зависимости от, от вашего электрической сети, и он генерирует видеосигнал. Видеосигнал, собственно, то самое, где находится вообще цвет и вообще все. И, короче, этот кристалл, там есть специальная штука, что если ваша Super Nintendo не включать долгое время, просто держать ее в пыльном шкафу, то потихонечку этот кристалл, он рассинхронизируется с сигналом, и, собственно, когда видеосигнал, вот этот цвет, он не находится как бы в нужной частоте, тогда ваш телевизор или что, или проектор, что там, они просто как бы у них такой fallback сразу, никакого цвета, но черно-белую картинку они как минимум вам все равно покажут, то есть как бы все нормально. Я вот слушаю про вибрирующий кристалл, и это все звучит очень странно. А чтобы восстановить этот кристалл, нужно принести жертву на алтаре, и он снова вибрирует с новой силой. Оказалось, что, опять же, Nintendo Design, да, инженеры Nintendo, они предвидели эту проблему. Я такой, что? Короче, оказалось, что достаточно разобрать всю консоль. А чтобы разобрать, кстати говоря, консоль Nintendo, вам нужна специальная отвертка от Nintendo. Y-Wing, которая называется. Слушай, там... Трехлопастная, да? Нет, слушай, там много, как бы... Она похожа на цветочек с такими лепестками. Я такого не видел вообще нигде. То есть она не похожа ни на что. То есть обычно бывают такие, типа, шестигранники или вот это что, или восьмигранники, но у них именно лепестки прямо, причем они такие интересные. И у Nintendo это... у них одни и те же были шурупы, вот эти вот с лепестками на оригинальный Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, так что вам нужна всего одна отвертка, и она подойдет везде. Но мне пришлось заказывать отдельно, все-таки, да, я подождал еще несколько дней, она ко мне пришла, я развинтил Super Nintendo, добрался, короче, там в одном месте действительно был специальный шуруп, который был именно, чтобы подкручивать частоту кристалла кварца, чтобы, если он все-таки рассинхронизировался, вернуть его к синхронизации. И прям по совету, как там в интернете люди писали, что, типа, открывай там. Но на самом деле это была одна из возможных, как бы, причин, там потом еще народ писал, что, возможно, там где-нибудь отпаялся конденсатор, там народ прямо показывал, как нужно отпаять все это, я такой, блин, не дай бог, еще придется паять, вот, но, к счастью, нет, там действительно был такой шуруп, я его немножко... Это же самое интересное паять, да. Саш, ну ты что? Слушай, паяльник у меня есть, я не боюсь паять, но просто я боюсь того, что я спаяю что-нибудь не так, и ничем хорошим это не закончится. Паять легко, распаивать сложно, распайка вот это вот то, чего я боюсь, да. И действительно, да, в итоге, короче, да, я нашел нужный шуруп, и там прямо внутри консоли я все развинтил, внутри консоли я подкрутил этот шуруп, появились цвета, я просто, вау, было так здорово, я починил старую консоль, просто вернули цвета, Супер Марио, как же там было, Супер Марио Ворлд, mm-hmm. Да, сразу заиграл цветами, я такой, блин, вот это да, сразу играть. То есть вот такие штуки, они в нашем, то есть вряд ли кто-нибудь будет раскручивать Nintendo Switch 30 лет спустя, хотя, может, кто-нибудь будет, но там... О, я уверен, мало я чего уверен, может будет. Да? Конечно. Но она потом скажет, а не могу подключиться к Nintendo Cloud, и чего? Только локальные будут в игры играть. Ты знаешь, вот у них уже вышла там модификация с OLED-экраном, да, а я уверен, появится в будущем, когда-нибудь там лет через 5-10 моды, как поменять LCD-экран на OLED, например, и появятся всякие ты, всякие платки дополнительные, разбираешь и меняешь. Я уверен, что это настигает рано или поздно любую консоль Nintendo. Вот они почему-то этим славятся, что вообще консоли Nintendo старенькие, они ценятся, их люди коллекционируют, собирают, реставрируют, модифицируют, и вот за ними тянется вот этот вот шлейф. Ну, я тоже боюсь, что, к сожалению, мы все про... уронили в канал с точки зрения вот этой облачных обновлений и всего такого. То есть старый Game Boy будет работать еще 50 лет, а будет ли работать Switch? Возможно, если смочь... Ну, слушай, в отличие от других современных консолей, типа там PlayStation и Xbox, игры на Switch могут запускаться в абсолютном офлайне, даже если консоль там никогда не подключалась к интернету в своей жизни. Такое все еще бывает. Это не со всеми играми работает, но такое бывает, это здорово, это радует пока что. Но, конечно, да, я, к сожалению, вынужден согласиться с твоим предсказанием. Скорее всего, рано или поздно настанет тот момент, когда без интернета вообще ничего сделать нельзя будет, и все эти консоли просто, ну, после ядерной зимы превратятся в кирпичи. Ну, без интернета и сейчас ничего не сделать, как бы, где же ты узнаешь, как ее восстанавливать, где там подкрутить это? Слушай, ну это другое, мы же не о том. Самым классическим способом, методом тыка. Тут подкрутил, берешь там вольтметр, да. Проверяешь все соединения там, ну. Артур, а вообще для тебя все, что мы обсуждаем, звучит как какая-то жуткая дикость, и как будто людям нечем заняться и некуда деньги тратить, или ты тоже как бы поддерживаешь всю эту идею с ретро-играми и консолями? Ну, а чё бы я тогда записывался, я бы, наверное, сказал, не, я... Ну, в смысле, фотокамеры я все еще... Я уважаю это хобби, но я его не понимаю, на себя не принимаю. А ретро-игры, когда я у Саши пробую это все и как бы трогаю старую настоящую консоль, все-таки да, меня что-то это там за что-то в душе берет. Это очень старое, странное забытое чувство, когда ты берешь, втыкаешь картридж в консоль, нажимаешь кнопку Power, и игра мгновенно загружается. Да. Не требует регистрации, не требует там что-то создать аккаунт, не тречит тебя, не отправляет никуда данные. Умели просто... тогда через электрон быстро программировать. И да, никакой загрузки, игра грузится мгновенно, никаких апдейтов, вот это все. То есть ты просто включил и играешь, и все. И ты скажешь, что? Я уже забыл, как это так бывает. То есть там 10 гигабайт апдейт, жди, пока загрузится, да? Кстати, насчет апдейтов хочу добавить небольшое дополнение к своему рассказу про флеш-картриджи. Вот есть такой интересный нюанс, что некоторые игры, да, многие очень игры нинтендовские, они были привязаны к определенному региону. И некоторые игры выходили, например, там только в Японии. Много очень игр вышло только для японского рынка. И они, соответственно, на японском языке, и ты, ну, не имея консоль нужного региона, иногда не можешь такую игру запустить даже на своей европейской. Что показывает нам, что в античные времена тоже умели страдать херней. Ну, типа, хочу я в Америке запустить японскую игру на японском языке, отстаньте от меня. Зачем вы это делаете? Зачем этот регион лог? Кто это придумал там? Там была разная еще видеосистема в Америке и в Японии, она была похожая, но она все-таки... PAL и NTSC? Угу. Нет, PAL был в Европе, и в Британии был PAL, хотя в России там тоже были нюансы. А в Америке был NTSC, а в Японии был NTSC-J. Он отличался от американцев. Господи. Да. Так вот, когда ты слышишь о какой-нибудь интересной игре сейчас, сегодня, да, уже зная качество тех игр, сколько там в них трудов вкладывали, да, и как изобретали в них интересные геймплейные механики, ты встречаешь какую-нибудь игру, например, там, Боктай для Game Boy, да, это игра вообще, которую продюсировал великий Хидео Кодзима, если вы не в курсе. Mm-hmm. Гений. Игра для геймбоя, да, и в ней есть особенность. Вот мой знакомый рассказывал, что в ней есть такая особенность. Там есть оружие в виде меча внутри этой игры, которое нужно заряжать солнечным светом. И как это происходило? У тебя есть картридж, вставленный в консоль. В этом картридже встроен сенсор световой, и ты должен консоль поднести к солнечному свету, зарядить в игре свой меч прям от настоящего физического солнца. И вот оно заработает. И вот как это сейчас все использовать, непонятно, да. А особенно проблемное то, что эта игра, конечно же, на японском языке. И поиграть в нее для людей, незнакомых, да, с языком, ну, затруднительно, потому что ты, может быть, там разберешься, куда нажимать, но ты ничего не поймешь, что там, о чем персонажи говорят. И в случае с флеш-картриджами есть решение подобных проблем. Для некоторых игр на японском языке, например, выходят фанатские переводы, и ты можешь взять ROM какой-то японской игры, пропатчить его английским переводом и запускать на своей европейской консоли. Это очень здорово. А для таких игр, которые очень круто, имеют поддержку каких-то хардверных особенностей, например, есть там игры с этим акселерометром в картридже встроенный, или там световым сенсором, или еще с чем-нибудь, они могут, ну, флеш-картриджи могут это эмулировать для того, чтобы ты мог в это хоть как-то играть. Потому что очень мала вероятность, что ты такой картридж где-либо найдешь. Они стоят бешеных бешеных денег. Есть знаменитая история про игру Castlevania. Castlevania — это такая игра, где вы идете там, мочите зомби, на вас идут зомби, а вы их так вампиры, кидаете. Вампиры, Саш, ну ты что, какие зомби? Да-да. Их было бесконечное продолжение, их куча просто продолжений было, наверное, на всех консолях, но это все начиналось именно на 8-битной Nintendo. И самая первая Castlevania, она вышла сначала в Японии, а потом уже ее портировали, собственно, в Америке и везде. И только на японском картридже. А, как известно, картридж — это просто кусок железа, в который можно понапихать все, что хотите. То есть там, ну, помимо, собственно, самой игры, там может быть, например, дополнительный процессор, чтобы там добавить каких-нибудь видеоэффектов. Может быть, там батарейка для сейв-геймов. Все, что хотите. То есть прямо кусок компьютера, который прямо у вас отдельно от приставки может... Как плата расширения. Да, то есть там может быть все, что угодно. И они именно только в самой первой, и только в японском картридже у Castlevania есть дополнительный звуковой чип, который добавляет звуковых дорожек в саундтрек. И, к сожалению, когда они портировали эту игру в Америке и в Европе, ничего такого нету. Поэтому музыка в Castlevania, которая именно на японском картридже, она радикально отличается от музыки, которую вы слышите, если вы раздобудете оригинальный картридж, собственно, дальше. И самое интересное, что его даже эмулировать, по-моему, так и не научились, да. Это, кстати, не только с Castlevania, вообще много есть таких игр, которые в оригинальных картриджах содержали вот эти чипы, улучшающие и графику, и звук, и там что-нибудь еще. Да, и ну, нужно разбираться в этих нюансах и охотиться прямо вот за этими картриджами, потому что они особо ценны. Про игры на японском очень быстро. Как раз тоже Россия 90-е, пиратские картриджи. Когда покупал пиратские картриджи тоже для Денди, собственно, в 90-е, никогда не знал, на самом деле, на каком языке эта игра будет. То есть она могла быть на английском, она могла быть на японском, она могла быть на китайском. На русском могла быть, кстати. Да, были пиратские переводы, которые реверс-инжинирингом создавались. Блин, офигеть. Да, вот. Но для меня, как бы, когда я был совсем маленький, для меня что английский, что японский, в общем, буквы не сильно отличались. Все, как бы ты просто проматываешь это все. Смотришь мультик, в принципе, но дальше проматываешь, как бы, и просто уже начинаешь играть, да? Но, к сожалению, у некоторых игр были, ну, у них не было, как бы, нормальных сейв-геймов, но были коды. И у некоторых игр, которые были на японском, эти коды были в виде иероглифов. И я помню, что я эти иероглифы переписывал в себе в тетрадку, чтобы стараясь запомнить закорючки, чтобы потом эти коды назад, собственно, записать тем же самым закорючками. Вот с тех пор, да, я почти уверен, что где-то далеко в моем мозгу где-то все это осталось, там всплывет, если нужно, да. Но английский я тоже помню, кстати говоря, я начал прямо раздобыл первый словарик и начал, собственно, переводить прямо слова, не зная вообще ничего про язык, просто чтобы слова совпадали, и пытаясь понять, что же там происходит в игре. Просто вот как бы, когда игры были на английском, вот. Какой серьезный подход. Да-да-да, то есть первые. Я помню, переводил какую-то игру по Индиане Джонсу, какие-то там были ниндзи, Робокоп. По Робокопу я точно переводил, потому что там Робокопа нужно было чинить в какой-то момент, нужно было читать, как называются разные части тела у него. Было очень круто. Это уже большую коллекцию картриджей и оригинальных насобирал. Слушай, у меня как бы началось все, можно сказать, с Супер Нинтендо, и для Супер Нинтендо у меня сейчас, наверное, картриджи штук 20. Из них почти все они без оригинальных коробочек, только, по-моему, наверное, 2 или 3 у меня есть оригинальные коробочки. Еще у меня есть одна коробочка без картриджа, которую я купил на барахолке. И я думал, что там внутри будет картридж, а потом я перечитал, когда мне он пришла, и пришла просто коробочка, я открываю, картриджа нет. Такой, блин, что такое, надо жаловаться. А потом я перечитываю листинг, и там коробочка без картриджа. Я такой, Ну, это в каком-то смысле тоже ценная вещь. Да, она действительно ценная, и я потом докуплю к ней. Это Donkey Kong Country 2. У меня есть Donkey Kong Country 1 с картриджем, Donkey Kong Country 3, и теперь у меня есть коробочка для второго, но без картриджа. Я докуплю, все, будет полная серия. Да, но у меня есть SimCity, который был на Super Nintendo, там прямо с книжечкой, вот это все там очень-очень здорово сделано. И у меня есть Star Fox еще, который, то есть космическая игра, там с дополнительным чипом, который рендерит прямо 3D-графику на Super Nintendo. Nintendo. Like, что? Там графика типа 3 полигона. Он, тем не менее. У меня такая есть Star Fox 64 для 3DS. Да, прикольная. А с 8-битными штуками ситуация сложнее. Я сейчас вот как бы... То есть я вот начал их потихонечку скупать. У меня сейчас, по-моему, где-то картриджи штук 6 вот уже. Это тоже это такая штука, она потихонечку растет. И это, на самом деле, та причина, почему я не тороплюсь купить флеш-картридж, потому что можно купить флеш-картридж и потом просто накачать туда ромов из разнообразных источников и просто играть во все подряд. Мне хочется все-таки, как бы, так сказать, провести какое-то время, осмысленно совершить покупку, потом дождаться, потом оно придет, потом ты не знаешь, заработает оно или нет. Ты воткнешь ее в консоль, консоль будет мигать красной лампочкой, по телевизору будут бегать разные полосы, и ты такой, ты ее выткнешь, продуешь его весь, воткнешь назад, все равно не работает. Ты что, нельзя продувать картриджи? Ты что, частички слюны попадают на контакты и потом вызывают коррозию? Не продувай картриджи, пожалуйста. Не надо продувать. Но если то есть, действительно, одна из проблем с картриджами, то, что там контакты начинают, у них коррозия, ржавчина, вот это все. И как я узнал, я просто купил картридж Super Mario 3, и он не хотел загружаться вообще никак. И, опять же, то есть не будешь ты его назад отправлять, да? Ты начинаешь гуглить, что, как чинить картриджи. И народное средство, всем сейчас расскажу, я надеюсь, поможет кому-нибудь, называется уксус. Наливайте уксуса щедро, чтобы как бы хорошо, так, хорошего такого уксуса. И как раз туда, если оставить отмокать на несколько часов картридж, контакты, то уксус на самом деле очень хорошо съедает коррозию. У меня все заработало. Просто вау. С уксусом нужно быть осторожнее, потому что он испаряется, например, не так, как спирт, и он может там при попадании на какие-нибудь микрочипы, он может их повредить, поэтому нужно, ну, окунать только именно контакты и быть предельно осторожным. Я бы посоветовал, кстати, еще практически в любом бытовом магазине продается изопропиловый спирт. Это вообще незаменимая штука, и он великолепно с ним, ну, оттирает ржавчину, всякие налеты, патину, окисление и прочее. Очень советую. Да, я пока что восстановил ровно один картридж. Я очень этим горжусь. Мне просто вау, он теперь работает как новый. И, кстати говоря, когда развинчиваешь вот эти вот картриджи от Nintendo, там прямо на платье у них выгравировано прямо вот это, как бы припоем, дорожками вот прям выгравировано Nintendo прямо золотым, год выпуска картридж. Да, есть еще нюанс с пиратскими копиями, да, пиратскими картриджей. У них иногда эта надпись Nintendo, для того, чтобы там на них в суд не подали или по каким-то юридическим причинам, она написана иногда с ошибками или как-то иначе. Например, у меня есть картридж пиратский, на котором на самой печатной плате написано «Нихлехдо». Это очень похоже на Nintendo, но не является Nintendo. У меня в коллекции... Ну, я в основном пользуюсь флеш-картриджами для игры, но у меня есть настоящие картриджи. Вот Star Fox 64 у меня есть. В основном у меня для чуть более современных, да, вот этих стареньких консолей. Но мне удалось недавно отхватить на Авито, на русской площадке, картридж. Кажется, что продавец не знал ему цены, потому что это полнокомплектный картридж был с коробочкой игры Band Hero для Nintendo DS. Это такая игра, ну, знаете, Guitar Hero, наверное, все слышали, да, про игру, где у тебя есть к какой-нибудь твоей приставке там Xbox, дополнительно такая пластиковая гитара, где ты зажимаешь лады, да, и пытаешься в такт музыки играть. Это то же самое. Но как это можно на Nintendo DS, собственно, воспроизвести? А именно так, что у тебя в коробочке с этим картриджем есть специальный девайс, который надевается на консоль, у него есть физические нажимабельные кнопки. Вот, ты как бы его надеваешь, привязываешь ремешком к руке, вставляешь в консоль, в слот для картриджа и играешь. И комплект вообще совершенно богатый, потому что там картридж в отдельном пластиковом кейсе, буклетик, и еще есть силиконовый чехол для режима игры, когда ты не на гитаре играешь, а на барабанах. И там типа вот такие резиновые пэды, по которым ты пальцами как бы должен колотить. И я это все урвал за какие-то жалкие 500, что ли, рублей. такие комплекты сейчас офигеть. Несколько тысяч рублей вообще-то стоят, потому что они редкие, и это полный комплект со всеми бумажечками там внутри. Вот, мне прям повезло. Подожди, куда эта штука подключается? Ты сказал, что вместо картриджа как бы, так через картридж, что ли, или что? У приставки Nintendo DS, для которой сделана эта игра, есть два слота. Один слот для вот ее оригинальных картриджей, которые довольно-таки компактные, маленькие, а другой слот у нее для оригинальных геймбоевских картриджей больших. И ты этот аксессуар вставляешь в этот как раз слот, и у тебя получается вот такая, типа, конструкция сложная. А туда картридж еще? Да, а в другой слот, собственно, картридж игры вставляешь и играешь. Блин, это очень сложная конструкция. Да, это уровень вот этих принтеров и каких-то... Геймбой камеры, да. Брабалки для геймбоя, вот это вот, да. Да. Что-то из разряда. Я вот, собственно, я не коллекционирую игры, но я не удержался и купил вот этот комплект, потому что, ну, мне хотелось, знаешь, чтобы это не просто картридж, да, в коробочке картонной была, а что-то еще, какой-то аксессуар. То у меня геймбоя нет, я бы тоже не удержался, купил эту хрень. Ну, по-моему, кстати, да, то, что для Nintendo Switch тоже разнообразные аксессуары, и там вот эта вот была линейка Labo, где нужно было придумывать тоже всякие штуки и строить всякие тоже как бы, типа, машины поверх Nintendo. Мне кажется, это Nintendo уже давно, они тут давно придумали. Да, мне очень нравится, что у Nintendo вот присутствует вот эта тема еще с какими-то сторонними аксессуарами. Мне кажется, это потому что... Это из-за наследия этой компании, потому что вообще изначально Nintendo занималась изготовлением и продажей всяких игр, не связанных с цифровым миром, то есть физических игр, там всяких игральные карты, они выпускали детские конструкторы всякие, фигурки, машинки, ездящие по трекам, и они что только не делали. И я слышал, что даже в какое-то время на заре компании у Nintendo была сеть борделей в Японии. Как интересно. Угу. А в какой картридж? Ладно. Слушай, на самом деле про Nintendo, опять же, Nintendo очень старая компания, 1800-х годов. В 1800-х годах, это те легенды, которые я слышал, то, что там как раз разные европейцы и американцы приплывали, собственно, торговать с Японией, и там были как бы нюансы, как с иностранцами тогда нужно было взаимодействовать. Но иностранцы привезли такую как бы штуку под названием карточные игры, да, то есть карты. И водку. Те карты, которые... Ну да, азартные игры, вот. И вот эти вот игры, собственно, вот эти вот карты, которые, ну, довольно традиционные, они очень быстро как-то получили популярность в Японии, и, собственно, их довольно быстро запретили, что, типа, это как бы... Разврат. Гнездо разврата и вот это все, азартных игр. Да, но играть хотелось, поэтому то, что люди сделали, они просто перерисовали, как бы, то есть они изменили все символы и изменили, собственно, эти карты, но карты сами останались, просто там как вместо этих символов вот это то, что мы привыкли там, чего там, туз король, у них типа, там стали типа там всякие животные, бабочки, что-то вот такое. А, ты говоришь, наверное, про карты Ханафуда, правильно, да? Возможно. Ну, в общем, именно Nintendo их активно выпускала, в общем, да. Но это вообще совсем другая игра, это как бы уже не та карточная игра, к которой мы привыкли. У них карт гораздо больше, на них всякие цветочки и птички изображены там, и всякое такое. И там и правила совсем другие, они поменяли, да, адаптировав это для себя. Ну, типа, да, и так, они обошли таким образом запрет типа, на карточные игры, которые завезли проклятые европейцы. Я еще одна тема, на самом деле, хотел затронуть. Одна из причин, по которых, возможно, стоит как раз задуматься о покупке оригинальных картриджей, наверное, оригинальных картриджей именно 8-битных Nintendo, то, что сейчас происходит какое-то с ними безумие, и вот буквально в этом году это было, типа, в новостях, то, что оригинальный минтовый картридж Super Mario, типа, продали за 2 миллиона долларов. Я начал немножко копать эту историю, и там оказалось очень много всего интересного и даже, я бы сказал, скандального. И поэтому я сейчас с вами немножко этим поделюсь. Давай. Ну, то есть есть такой мир, где люди прямо... То есть с серьезными деньгами, в серьезных костюмах, торгуются за серьезные всякие штуки на разных таких приличных аукционах, за разные там картины, живопись, искусство. Яйца Фаберже. Я из Фаберже, первая запись Beatles на этих пленках, больших вот этих бобинах. То все что угодно. То есть, если есть желание и деньги, то, в принципе, можно, мне кажется, в наше время купить, ну, найти и купить все что угодно. И есть, собственно, такой особенный мир, где как бы вот какие-то такие минтовые штуки, типа оригинальных комиксов, какие-то, может быть, вот такие более такие уже штуки, которые в наше время как-то они появились. И люди за ними тоже активно охотятся и активно их скупают. И сейчас похоже, что что-то такое происходит именно с картриджами, именно как бы Nintendo, именно оригинальными. Но тоже именно как бы в хорошем состоянии, типа ментовые, запечатанные, там вот это все. Их типа грейдят, и если оно типа в очень хорошем состоянии, оно может стоить довольно больших денег. И это звучит, на самом деле, очень правдоподобно, потому что, опять же, люди, которые когда-то в это играли, опять же, в 80-х годах, сейчас выросли, часть из них преуспела в жизни, и у них есть действительно много денег, и опять же, так как вот мы с вами хотим что-то такое, испытать радость какой-то от жизни, да, уже после покупки пятой яхты, вот, и хочется чего-то купить такого оригинального. Это только Артур способен, да. Вот, да, и ты начинаешь, типа, куда-нибудь побидеться. Вот, но я начал копать, на самом деле, там вот люди, то есть люди, которые действительно занимаются серьезным коллекционированием, они занимаются этим, типа, десятилетия, они там знают все вот эти нюансы про картриджи. Я ничего не знаю, я полный дилетант, мне просто поиграть. Вот, но есть люди, которые действительно этим занимаются, они как бы очень хорошо за этим всем следят, и они в шоке от того, что картридж Super Mario может стоить 2 миллиона долларов, потому что для них это какая-то полная дикость, даже несмотря на то, что он в оригинальной коробочке запечатанный, вот это все, потому что их было, этих картриджей тоже было напечатано тоже миллионы, и все еще их довольно много, их можно найти, ну, за вменяемые деньги. Даже если совсем ментовый, то все равно он не может стоить миллионы. И люди стали копать, и они, короче, накопали очень много всего интересного. И оказалось, что там прямо вот есть как бы определенная типа группа компаний, группа людей, которые сейчас очень активно пытаются сделать такой бабл, такой пузырь, такой как некой такой искусственной ценности вокруг картриджей, именно оригинальных картриджей Nintendo. Они намеренно как бы повышают, создают вот эту вот ценность, они как бы создают вот эту как бы ауру вокруг всего этого, что только должно стоить очень дорого и должно повышаться как бы со временем. И они накопали еще очень много интересного про, собственно, процесс, каким образом картриджи оцениваются в своей стоимости. То есть этим занимаются отдельные компании, которые как бы, ну, на этом специализируются. И после этого, как бы, когда у тебя картридж загрейдили и положили его, собственно, вот эту вот пластиковую коробочку, чтобы там пылинка на него не упала, ты уже эту пластиковую коробочку, так сказать, продаешь, перепродаешь, ни в коем случае ее не открывая. Ситуация, кстати говоря, примерно такая же, как вот сейчас тоже вот дорогие вот эти вот вина, которые люди покупают в бутылках, да, продают, перепродают, но никогда их не открывают и не пробуют. То есть, как бы, а зачем тогда это покупать? Я не понимаю. Немножко какой-то абсурд. Ну, типа, да. То есть, как бы, а смысл? Тем не менее, как бы, на фоне всех вот этих новостей, несмотря на то, что, как бы, там, они действительно накопали все вот это, что, типа, да, эти 2 миллиона, полное безумие, но на самом деле не стоит этих денег. Процесс оценки картриджей и вот это вот всего, это тоже довольно искусственный, на самом деле, и то, что там, как бы, плюс-минус. То есть, как бы, что за деньги? Почему это? То есть, в этом особо вроде как бы смысла нету. Но смысла нету в нашем мире много. В чем всякие NFT, там, биткоины, как бы, что вот это все происходит. Вот. И поэтому, как бы, я действительно думаю, что если сейчас еще, пока еще вроде как есть возможность прикупить. Важно еще покупать то, что тебе самому нравится. И ты в это как-то что-то как-то, то есть не просто как бы безумие, как бы, да, покупаешь, скажешь, на коробочку, ты покупаешь там, может быть, так играешь, что-то все. Но у меня действительно есть ощущение, что все эти штуки, они могут очень серьезно вырасти в цене в каком-то будущем, потому что, опять же, как бы новых картриджей, как бы их не появляется, старых картриджей становится меньше. Извини, исправлю тебя, новые картриджи появляются. Это, да. Тут ты не прав, да. Есть целые компании, которые разрабатывают игры для всяких там геймбоев, SNES-ов и всего прочего. И печатные платы делают корпуса, коробочки печатают и прям продают их как новые. Да, есть такое явление. Да, Финляндия в 2017 году, под столетие независимости, они выпустили 8-битный картридж, там финский программист, суровый финский программист, выпустили 8-битный картридж, который, пока я думал, купить или не купить, там стоил типа сотни евро или что-то такое, он разлетелся в мгновение. Там была игра, как нужно, как финский стрелок сидеть на сосне и стрелять по русским солдатам. Вот. Божечки, конечно. одно из условий того, чтобы цена как бы росла, и вот это все, все-таки должна быть как бы какая-то аутентичность, какая-то история, и вот именно оригинальных как бы картриджей действительно больше не становится, становится меньше. Да, последняя идея. Но в отличие как бы от многих других физических носителей, картриджи, на удивление, хорошо как мне кажется, хорошо переживают время. Физических носителей я бы добавил еще по виртуальные носители. Картриджи лучше виртуальных носителей переживают время. Абсолютно, да. То есть у меня есть картриджи, которым вот сколько они, типа, 85-го года, то есть им же сколько уже, почти 35 лет, да, то уж скоро 40, и прям как мне, да, и они все еще работают, и я уверен, что если, в принципе, прям их хранить ты. Более-менее. Как и ты. Да, как и я, да. Но, слушай... Но уже нужно быть осторожным. Слушай, работа, я понял такую штуку в какой-то момент печальный, что работа никогда не заканчивается. Блин. Не нужно огорчать молодых слушателей подкаста. Слушай, ну я с тобой... Если правильно инвестировать в картридж... Да, вот я к этому пытаюсь вести. Я с тобой согласен про то, что какое-то очень странное и нездоровое искусственное повышение цен происходит на рынке картриджей олдовых. И... У меня есть надежда, что это рано или поздно пройдет, когда вот как-то этот хайп утихнет, и цены более-менее как-то нормализуются. И у меня двоякое к этому отношение. С одной стороны, ты прав, да, вот сейчас как бы еще можно влиться в это хобби и успеть купить себе картриджи эти и консоли, собственно, тоже по более-менее адекватной цене. Они дорожают с каждым днем прямо на глазах, потому что я это сам вижу, я отслеживаю. Это ужасно пугает, но с другой стороны, кажется, что как будто вот если прям переждать это, то, возможно, они снова упадут. Но как бы никакой гарантии нет. Ну, собственно, я свою 8-битную приставку купил где-то, наверное, месяц назад, и я до этого, то есть я и пытался купить, наверное, в течение всего года, ну, так не очень напрягаясь, честно говоря, но просто я так, ты ставишь закладки, ты смотришь там, ты пытаешься что-то там, выставили какую-то адекватную цену, и потом она уходит за неадекватные деньги, и такой, блин. Раскрой цифры, все любят цифры. Сколько ты зарабатываешь? Нет, сколько стоит приставка и сколько стоит картридж, вот, например, Марио, и сколько стоил NES оригинальный? Да, наверное, самое интересное, это оригинальный 8-битный Nintendo и NES. Я купил, короче, они в разных комплектах, разных времен, годов производительности, производства. Я купил оригинальный 85-го года в оригинальной комплектации, то есть без пистолета и с одним картриджем оригинальным Super Mario. Полной комплектации, на самом деле, то есть там прямо все мануалы, там листочек гарантии, у картриджа Super Mario там как бы постер и инструкция к игре, там можно почитать предысторию мира Super Mario, там Mushroom Kingdom, вот это все. Это просто вау, для меня просто лор такой, вот это да. Вот, два джойстика, да, приставка оригинальная, вот это все, я за это заплатил, блин. Дай попробую угадать, фунтов 200. Слушай, меньше, чем 200. Я прямо там на eBay должна быть стратегия, и если ты бидишься в последние секунды, то можно подешевле. Короче, да, приставка в оригинальной коробочке, приставочная, то есть прямо оригинальная коробка, вот это все, но только с одним картриджем, к сожалению. Я за все это, заплатил с доставкой 130 фунтов. Ну, это уже прилично, я бы сказал. Да, подожди, это меньше, чем некоторые геймбои, стоят 13 тысяч рублей, это вообще нормальные деньги. Да-да-да, но год назад, ту же самую коробочку можно было купить, наверное, фунтов за 80, может быть, даже меньше. Вот Дэна один кейкап столько стоит, не смазанный. Не, как бы за эти же деньги можно там купить какой-нибудь, там, не знаю, смартфон купить, да, более-менее какой-нибудь лоховской, да? Ну, я имею в виду современное какое-то устройство, серьезно, так можно то, купить. То дурацкий смартфон, а то не то простой. Ну да, я имею в виду, что это довольно может быть удивительная цена с современной точки зрения, вот для людей, которые хотят в это влиться, да, и вообще у них нет ожиданий никаких про цены, то есть, ну, вот можно готовиться к таким ценам. То есть это еще и эти ваши британские фунты, которые еще надо там в рубли перевести как-то. Ну, короче, на 100 умножайте и получится что-нибудь. На 100 умножайте. Вот. И плачьте. И картриджи для оригинальной Nintendo 8-битной сейчас, в общем и среднем, я бы сказал, они где-то по 20 фунтов. По 10, если успеете ухватить там, и они такие не очень такие популярные. А хорошие, это Zelda начинается от 70 вот сейчас, к сожалению. Еще нужно учитывать доставку, которая, например, там... Ну, подожди, так 20 или 70? То есть я могу Mario Kart купить за 20 фунтов, или это невозможно? Mario Kart появился уже только на 16-битной Super Nintendo, на 8. Его еще не было. Ну, хорошо, неважно. Да, но Mario Kart, все, что связано с Mario, это премиум, как бы, то есть это ценится, за этим охотятся. Mario Kart, я думаю... Слушай, зачем спекулировать? Можно еще... Извините, я начал замерзать и топлю печь. Ничего, у тебя дрова там есть? Все такое? Да. Короче, оригинальный Super Mario Kart картридж, только картридж, без коробочки для Super Nintendo, стоит 20 фунтов. Ну, 19-20 фунтов, в общем-то. Ну, это я реально больше ожидал, на самом деле. В коробочке, прямо в хорошем состоянии, 65. Коробочка реально прибавляет иногда больше, чем в два раза стоимость. Если там еще инструкция, и если там постер, та же самая Зелда, как бы в коробочке с постером, она уходит больше, чем за сотню фунтов, к сожалению. И причем очень, там прямо народ, там десятки бидов, там прямо очень, очень оживленно всегда. То есть, да, у меня Зелда для Супер Нинтендо, только картридж Link to the Past. Офигительнейшая игра, просто офигительнейшая игра. Вот, но да, я ее купил где-то фунтов за 30, только картридж, без коробочки, без ничего. Мы играли очень долго, очень упорно, прошли всю. Вот, было очень круто. Они, вот Зельды, вот эти старые, они какие-то прям по-особенному ламповые, уютные такие, красочные. Хочется в этом мире просто очутиться и остаться. Ты прошел, Дэн, какую-нибудь ретро-игру целиком? Да, прошел. 3 аж игры. Ну, я когда вот завел себе Game Boy, начал пробовать разные игры, как они играются. Некоторые наиболее желанные я все еще не прошел, но некоторые, которые там очень быстро, ну, очень короткие, я прошел там Кота Феликса, я прошел одну часть, и Adventure Island, две части прошел полностью. Это игры, в которые я в детстве когда-то играл на пиратской Денди, и мне вот хотелось вспомнить, какие они. Adventure Island просто, да, легендарная. По-моему, она у меня была еще на китайском или японском, что-то такое. Кстати говоря, сайт Games Radar прямо сейчас проводит голосование за игры и консоли десятилетия. Поэтому... точнее, не десятилетия, а вообще, по-моему, лучшие игры за все времена или что-то такое. Поэтому я бы посоветовал принять участие в этом, потому что там есть, там, кроме GTA, Майнкрафта и всякого такого, там есть, например, Super Mario 64, там есть Zelda номинированная, есть Pac-Man, SimCity как раз вот, скорее всего, та, про которую ты говорил, Саш. И за вот эти разные игры можно проголосовать как за лучшую игру всех времен. А среди консолей там представлены SNES, Game Boy, и я с удовольствием зашел, проголосовал, мне, и как любитель и поклонник ретро-игр, я, конечно, выбрал то, что мне ближе по душе, проголосовал за оригинальный Game Boy, потому что, ну, мне кажется, что это прям огромнейшее было событие, и проголосовал за Зельду. Угу, офигенно. Вот, я поделюсь ссылочкой, может быть, нашим слушателям тоже захочется поучаствовать в этом. Очень хочется поиграть в очень много разнообразных игр. И на самом деле, то есть я пытаюсь тоже вспоминать какие-то игры, которые очень хочется поиграть. И я гуглю эти картриджи, сколько они стоят, где они есть. И некоторые из этих картриджей стоят совершенно безумных денег. И реально нету дешевле. То есть вообще, то есть либо ты платишь там, не знаю, сотни тысяч долларов, либо просто сразу нет. А я тебя прекрасно понимаю. Я недавно озадачился вот к выходу Metroid Dread на Nintendo Switch. Я хотел купить себе оригинальный картридж для 3DS, предыдущей части Nintendo Samus Returns. И дело в том, что сейчас как раз вот искусственный какой-то ажиотаж создался в честь выхода новой части. И эти игры абсолютно бешеных денег стоят, и они почти никто их не продает, а те, кто их продают, у них почему-то остались какие-то эксклюзивные супер бандлы, в которых там входят аж там и приставка брендированная под Metroid и что-то еще. Я видел лот, который стоил 500 тысяч рублей. Это за игру, которая вышла меньше, по-моему, чем 10 лет назад. Ну, это какое-то сумасшествие. Да, ну, некоторые игры типа очень дорогие. А, я очень хочу поиграть в оригинальный Metroid. Оригинальный Metroid выходил... Но он, на самом деле, выходил на специальной дискете для Nintendo в Японии. Диск систем, который, да? Да. Mm. Вот, потом его выпустили на нормальном картридже. Вот эти картриджи, их можно найти, но они, похоже, что их не было напечатано. Самый первый Metroid, на самом деле, была такая игра, которую никто не знал вообще, будет ли у нее кто-нибудь играть или нет. Оказалось, что это бомба. Но их не было выпущено огромное количество, и сейчас вот картриджи, оригинальные картриджи Metroid стоят от сотни фунтов и больше. И я такой... Блин, поиграть-то хочется. Что? Вот да, флеш-картриджи, да, теперь что поделать? Ну, оригинальный Metroid потрясающий, я в него играл на... Ну, так как у меня нет NES и нет SNES, я играл в него в режиме эмуляции на Game Boy Advance, и он, ну, абсолютно прикольный. То есть там как раз вот эта игра, которая зародила вот этот жанр, который сейчас называют Metroidvania. Это Metroid и Castlevania, как бы две довольно похожие по стилю игры, по стилю геймплея, имеется в виду, который про исследование мира. Вот Metroid был одним из прародителей. Да, я советую тебе, да. Еще одна игра, в которой, наверное, многим. Мне точно хочется поиграть. Это, конечно же, танчики. Mm-hmm. Дэн, расскажи, их можно достать на роме и запихнуть в овердрайв? Да, можно. У меня игра танчики, которая официально вообще-то называется Battle City, есть, да, и она прекрасно запускается на флеш-картридже. С ней просто история в том, что в лицензированном мире Nintendo ее в общем и целом никогда не было. По крайней мере, в том виде, в котором мы ее все играли. И поэтому такого картриджа нет. Есть картридж для оригинального геймбоя, типа про танчики, но он совершенно не то. То есть он совсем не то же самое. Да, да, я его тоже пробовал. Там, ну, соответственно, другая немножко черно-белая игра такая, она в более медленном темпе. Вот те танчики, которые мы на Денди помним, они гораздо более динамичные по геймплею, я скажу. Да. Вот. Да. И да, есть и те, и другие, есть любые вот танчики, которые ты можешь вообразить. Они есть все в виде образов, их можно скачивать. Надо, наверное, здесь добавить, что вообще-то распространение ромов с играми Nintendo, это в некоторых странах, например, в вашей, это уголовно наказуемое преступление. Поэтому будьте осторожны. В России, как бы, пожалуйста, спокойно качайте, что хотите. Ну да. Но качать это не равно распространять. Да, да, не равно, ты прав, да. Ну, я имею в виду, качать можно. Я наверняка там в Британии можно и за скачивание тоже какое-нибудь наказание понести. Обычно с торрентами, когда ты их качаешь, такая история, что ты же торрент одновременно распространяешь, и в этом главная проблема. Mm-hmm. То есть mm-hmm. очень много где потребление не очень порицается, а порицается распространение. Да, да. Но это как с наркотиками, как бы. Про наркотики, по крайней мере, в Британии можно открыто говорить и подкасты выпускать, и тебе за это ничего не будет. То есть, в отличие от многих других стран. На примере этого подкаста видно, что и про пиратские игры тоже можно делать. Да. А в Британии, кстати говоря, в Британии был такой момент, когда, ну, собственно, немножко отмотав еще назад, был, собственно, такой великий британский компьютер под названием ZX Spectrum. Mm-hmm. И под него, соответственно, игры выходили на аудиокассетах. И аудиокассеты, как мы все знаем, довольно легко скопировать. Кто ж тебя остановит, да? И более того, они... Было такое интересное явление, тоже в начале 80-х в Британии были пиратские радиостанции, и пиратские радиостанции прямо на своих волнах передавали, собственно, эти звуки от пиратских игр, которые можно было записать на аудиокассету и прямо закачать в свой спектр. То есть они говорили, сегодня в 7 вечера начнем вещать Mario Kart? Да. Типа, только там 4 пикселя, да, размер. Вот это дистрибьюция будущего. Ретро-будущего. И даже какая-то тоже банда, какая-то группа, типа тоже начало 80-х, они в какой-то момент пытались выделиться тем, что они записали пластинку, но на обратной стороне пластинки, они сделали свою игру для Спектрума и записали на пластинку свою игру, которую можно было запихнуть в Спектрум. Wow. Такие пластинки, кстати говоря, сейчас у этой группы ничего вообще не сложилось, но эти пластинки просто имеют очень большой, как бы, очень большую цену сегодня, да. Я мог что-то пропустить, пока я печь топил. Саш, а ты рассказал, в общем, про свой опыт целиком? То есть у тебя как минимум две больших ретро-консолей, не считая Game Boy. И я знаю, что ты Зельду прошел, а еще что? И во что ты сейчас играешь? Слушай, сейчас я играю в Super Mario 3. Super Mario 3, мне кажется, по разнообразным мнениям, считается лучшей игрой Super Mario. Uh-huh. Есть много мнений, да. Brothers. Super Mario Brothers 3, да, именно так. Это именно то самое официальное продолжение оригинального Super Mario. Это где у него хвост машет, и он на нем летает? Хвост и ушки, хвост и ушки. Я на самом деле полный дилетант в мире Nintendo. У меня нету Switch'а, я не играл в 64-е игры. Я начал с самого конца, то есть Dendy, вот это все, и Super Mario. Я, конечно же, я играю в Super Mario на уровне рефлексов. У меня это заложено просто в мозгу, на подкорке. Я могу проходить Super Mario с закрытыми глазами. Я знаю везде, где заложены все секреты. Но только в самом первом. Я не знаю ничего про остальные. Поэтому для меня это сейчас просто как такое увлекательное приключение. Как бы вот проходить вот игры, открывать для себя игры про Super Mario вот с самого конца и да, продолжаю. Я в какой-то момент дойду до 64-х, но это не скоро, да? Вот, поэтому я сейчас, да, я в уксусе отмочил вот этот картридж Super Mario 3, я сейчас играю в него, это просто офигительнейшая игра, она просто это прорыв после оригинального Super Mario. Мы говорим про 88-й год, да, но тем не менее. Но я в него никогда не играл. Я вот сейчас... Я в этом году только родился. Да, ну, вот. И это просто как бы геймдизайн просто, и музыка, и все вот эти элементы. Причем игра действительно, то есть несмотря на то, что я играл как бы и в Skyrim, да, и в Cyberpunk 2075, я не помню. 77. Вот, но... 77, да. То есть вот все вот эти вот гигабайты графики, там вот это все. Но даже после этого Super Mario 3, вот это 8-битный, офигеть, геймплей просто потрясающий. При этом игра как бы все еще требует от тебя прокачки скиллов, ты их прокачиваешь, ты как бы проходишь, ты становишься лучше, это просто удовольствие гигантское. Предлагаю слушателям такой вообразить себе мем. Мальчик играет в Cyberpunk 2077, мужчина играет в Super Mario Bros. 3. Это точно, это Сашин случай. Ну, это правда. И эта игра действительно, она как бы не прощает ошибок, то есть ты просто ты часто и много как бы умираешь, и она в тебе растит такое как бы... А это известная же тема с тем, что современные игры гораздо более казуальными и легкими до прохождения стали, чем старые. Блин, да, я поэтому не могу играть в старые игры. Дурдом какой-то. Сколько времени и терпения у меня должно быть, чтобы... Ладно, еще в эмуляторе я сохраняюсь. Я прохожу Соника какого-то там третьего, что ли. Вот то, что у меня тоже есть какие-то ретро-воспоминания о том, как я ходил в гости к друзьям, у которых была Сега. У меня, естественно, ее не было. Я только у них мог играть в Соника. Друзья, мне давали, да, играть только Лисом, а не самим Соником. И есть у меня подозрение, что Лисом вообще толком играть нельзя. Да, что он тупо летает за Соником. Я думал, что я хотя бы что-то делаю. Мне кажется, что он просто летает за Соником вне зависимости от того, что делает Соник. И от меня просто отвязались таким образом. Когда у тебя в детстве одна приставка игровая, и у тебя есть там старший брат, да, который играет в нее, он тебе дает просто неподключенный джойстик. А ты нажимаешь и думаешь, что ты играешь, да? У тебя такая же была ситуация. Мне кажется, да. Так вот, у меня слотов сохранений, я там прошел до третьего уровня, где, по-моему, там джунгли начались или что-то такое. Или это... Нет, первое это джунгли. И наоборот, город начался, в общем. И, блин, у меня там 17 к этому моменту, что ли, слотов сохранений, потому что, ну, я не выдержу, если я очередной раз там умру, и, короче, мне надо с самого начала все это проходить снова бесконечно. У этих игр, на самом деле, у них очень офигительнейший геймдизайн был в плане того, что ты, когда ее играешь сначала много раз, тебе это, как, ну, если это хорошая игра, то же самое Super Mario, да, ты постоянно находишь, во-первых, что-то новое, ты улучшаешь свои скиллы, и сами уровни задизайнены так, что как бы тебе не скучно проходить их много раз. То есть у них смысл не в том, что ты ее прошел один раз и забыл, ты делаешь смысл, что ты продолжаешь играть и играть и играть. Да-да. Ну, к слову, и сейчас выходят современные игры ничуть не менее сложные. Там, не знаю, вспомнить какой-нибудь Cuphead, который просто невозможно пройти нормальному человеку с этой планеты. Или там Souls-like игры, вот эти знаменитые, которые, ну, беспощадно к игроку относятся. Там ты умираешь каждые 15 секунд или вроде того. Но что касается вот старых игр, таких было, мне кажется, большинство. Они сложные. сложные, они ставят перед тобой такой челлендж прям, ну, который вот азарт на тебя заражает, и тебе хочется пройти. Ну, по крайней мере, у меня такие ощущения. У Артура, может быть, другие. Вся вот эта ситуация, то, что сейчас вот это вот картриджи уходят за миллионы долларов, вот это все, и иногда у тебя нет миллиона долларов, чтобы потратить на оригинальный винтовый картридж. Оказывается, есть такая штука, есть такое явление, что можно купить, так сказать, акции картриджа. И такие, что? Это появилось еще, ну, в мире, где люди покупают картины, искусство, и довольно часто это все тоже стоит довольно дорого, возможно, более оправданно, я не знаю, я в этом не специалист, но, короче, есть действительно такой вариант, когда есть такие сервисы, где ты просто вписываешься, так сказать, в покупку, что как бы кто-то где-то собирается, где-то продается какая-то такая ментовый картридж, и ты можешь купить его кусочек. Ты, типа, скидываешься с такими же бедолагами, как ты, понемножку денег, и вместе вы покупаете за миллион, там, я не знаю, тысячи, что вот это. Это типа как участок на Луне купить или что? Но в отличие от Луны ты можешь его перепродать. То есть, грубо говоря, ты просто спекулируешь на том, что эта цена, там, я не знаю, скоро еще вырастет, и после этого ты продашь свои акции вот этого картриджа еще дороже, чем ты его купил. Все еще, да, то есть я не знаю, к этому относиться. Теперь вы знаете об этом, такая штука. У меня слов нет даже, если честно. Я о таком даже не слышал. То есть пока еще вот сегодня можно купить оригинальный Nintendo, оригинальный картриджи, но скоро это все будет очень виртуально, вы будете покупать как виртуальные акции вот этих вещей и просто перепродавать, никогда в жизни не потрогав настоящего картриджа. Да что-то напоминает мне вот эту историю с NFT и вот этим всем. Да, именно так, да. Саш, спасибо, и Артур, спасибо, что вы меня пригласили, и пусть теплый ламповый свет, который вы дарите слушателям, вернется в ваши дома тысячекратно. Ну, в дом и на лодку, я имею в виду. Да, голубые огоньки. Мне было очень интересно поболтать об этом. На эти темы, конечно же, хочется посмотреть какой-нибудь такой длинный видеоролик, где это все можно посмотреть и пощупать. Я, на самом деле, когда буду все это монтировать, и, кстати говоря, я сейчас обещаю, потом фиг знает, сколько у меня времени уйдет на монтаж, но я постараюсь добавить всяких звуков тоже, чтобы все это как-то проникнуться, потому что звуки все-таки у Nintendo были такие очень крутые, и геймбой, оригинальный геймбой, на самом деле, все еще используется большим спросом у музыкантов определенной ниши, которые занимаются генерацией всех этих звуков. Ну все, ты просто обязан вставить маленький в несколько секунд кусочек саундтрека из той самой японской версии Castlevania. Castlevania, да. Я добавлю. Да, конечно, всегда хочется как бы, чтобы посмотреть какой-нибудь такой мощный. И на YouTube, на самом деле, очень много всяких таких материалов, но как бы, да, мы вот пошли, так сказать, звуковым путем, так что у нас будут 8-битные звуки и 8-битный эпизод теплого лампового подкаста. Спасибо всем и до новых встреч. Пока. Пока-пока.